вижу белую цаплю на тихой реке. Вижу белую цаплю на тихой осенней реке, словно иней слетела и плавает там вдалеке. Загрустила моя душа, мое сердце в тоске. Загрустила моя душа, а сердце в глубокой тоске. Одиноко стою на песчаном пустом островке.